Я упомянул сейчас, что нам не делали и не смели делать никакой поблажки, никакого облегчения перед прочими арестантами в работе. Но один раз, однако, попробовали сделать. Я и Берецкий целых 3 месяца ходили в инженерную канцелярию в качестве писарей. Но это сделали шито-крыто, и сделало инженерное начальство. То есть прочие все, пожалуй, кому надо было, знали, но делали вид, что не знали. Это случилось еще при командире команды подполковнике. Подполковник упал к нам как с неба. Пробыл у нас очень недолго, если не ошибаюсь, не более полугода, даже и того меньше, и уехал в Россию, произведя необыкновенное впечатление на всех арестантов. Его не то что любили арестанты, его обожали, если только можно употребить здесь это слово. Как он это сделал, не знаю, но он завоевал их с первого разу. «Отец, отец, отца не надо», — говорили поминутно арестанты во все время его управления инженерной частью. Кутило он был, кажется, ужаснейший, небольшого роста, с дерзким самоуверенным взглядом, но вместе с тем он был ласков с арестантами, чуть не до нежностей, и действительно буквально любил их, как отец. Отчего он так любил арестантов, сказать не могу. Но он не мог видеть арестанта, чтоб не сказать ему ласкового, веселого слова, чтоб не посмеяться с ним, не пошутить с ним, и главное, ни капли в этом не было чего-нибудь начальственного, хоть чего-нибудь обозначавшего неравную или чисто начальничью ласку. Это был свой товарищ, свой человек в высочайшей степени. Но, несмотря на весь этот инстинктивный демократизм его, арестанты ни разу не проступились перед ним в какой-нибудь непочтительности, фамильярности. Напротив, только все лицо арестанта расцветало, когда он встречался с командиром. И, снявши шапку, он уже смотрел, улыбаясь, когда тот подходил к нему. А если тот заговорит, как рублем подарит. Бывают же такие популярные люди. Смотрел он молодцом, ходил прямо, браво. «Орел», — говорят, бывало о нем арестанты. Облегчить их он, конечно, ничем не мог. Заведовал он только одними инженерными работами, которые и при всех других командирах шли в своем всегдашнем, раз заведенном законном порядке. Разве только встретив случайно партию на работе, видя, что дело кончено, не держит, бывало, лишнего времени и отпустит до барабана. Но нравилась его доверенность к арестанту, отсутствие мелкой щепетильности и раздражительности, совершенное отсутствие иных оскорбительных форм в начальнических отношениях. Потеряй он 1000 рублей, я думаю, первый вор из наших, если б нашел их, отнес бы к нему. Да, я уверен, что так было бы. С каким глубоким участием узнали арестанты, что их орел-командир поссорился насмерть с нашим ненавистным майором. Это случилось в первый же месяц по его прибытии. Наш майор был когда-то его сослуживец. Они встретились после долгой разлуки как друзья и закутили было вместе. Но вдруг у них порвалось. Они поссорились. И подполковник сделался ему смертельным врагом. Слышно было даже, что они подрались при этом случае, что с нашим майором могло случиться. Он часто дерался. Как услышали это арестанты, радости их не было конца. «Осьмиглазому ли с таким ужиться? Тот орел, а наш!» И тут обыкновенно прибавлялось словцо, неудобное в печати. Ужасно интересовались у нас тем, кто из них кого поколотил. Если б слух об их драке оказался неверным, что, может быть, так и было, то, кажется, нашим арестантикам было бы это очень досадно. «Нет уж, наверное, командир одолел», — говорили они. «Он маленький да удаленький, а тот, слышь, под кровать от него залез». Но скоро подполковник уехал, и арестанты опять впали в уныние. Инженерные командиры были у нас, правда, все хороши. При мне сменилось их 3 или 4. «Да все не нажить уж такого», — говорили арестанты. «Орел был, орел и заступник». Вот этот-то подполковник очень любил всех нас, дворян, и под конец велел мне и Богуславскому ходить иногда в канцелярию. По отъезде же его это устроилось более правильным образом. Из инженеров были люди, из них особенно один, очень нам симпатизировавшие. Мы ходили, переписывали бумаги, даже почерк наш стал совершенствоваться. Как вдруг от высшего начальства последовало немедленное повеление воротить нас на прежние работы. Кто-то уж успел донести. Впрочем, это и хорошо было. Канцелярия стала нам обоим очень надоедать. Потом мы года два почти неразлучно ходили с Богуславским на одни работы, чаще же всего в мастерскую. Мы с ним болтали, говорили об наших надеждах, убеждениях. Славный был он человек. Но убеждения его иногда были очень странные, исключительные. Часто у некоторого разряда людей, очень умных, устанавливаются иногда совершенно парадоксальные понятия. Но за них столько было в жизни выстрадано, такую дорогую ценою они достались, что оторваться от них уже было больно, почти невозможно. Богуславский с болью принимал каждое возражение и с едкостью отвечал мне. Впрочем, во многом, может быть, он был правее меня, не знаю. Но мы, наконец, расстались, и это было мне очень больно. Мы уже много разделили вместе.